напряженность – состояние повышенного физического или психологического возбуждения, сопровождаемое неприятными внутренними чувствами и требующее разрядки. Насилие. В узком смысле насилие ассоциируется с нанесением человеку физических и моральных травм. В широком смысле под насилием понимаются любые формы принуждения в отношении других индивидов и социальных групп. Невроз – нервно-психическое расстройство, психогенное по своей природе, в основе которого лежит непродуктивно и нерационально разрешаемое противоречие, невротический конфликт между личностью и значимыми для нее сторонами действительности. Негативизм – демонстративное противодействие человека другим людям, неприятие им разумных советов со стороны окружающих. Нейротизм – свойство человека, характеризующееся его повышенной возбудимостью, импульсивностью и тревожностью. Ненависть – стойкое отрицательное чувство человека, направленное на явление, противоречащее его потребностям, интересам, ценностям. Несовместимость межличностная, взаимное неприятие, антипатия партнеров по общению и совместной деятельности, основанное на несовпадении противостояния ценностных ориентаций, темпераментов, психофизических реакций, индивидуально-психологических характеристик. Образ конфликтной ситуации. Субъективное отражение предмета конфликта в сознании субъектов конфликта. Объект конфликта. Конкретная причина, мотивация, движущие силы конфликта. То, из-за чего возник конфликт. Объект конфликта иногда называют и предметом конфликта. Оппонент – один из субъектов конфликта, занимающий иную, отличную от других или противоположную другим позицию, придерживающийся иного мнения, преследующий интересы, отличающиеся от интересов других сторон конфликта. Переговоры. Способ преодоления конфликтного противоречия, заинтересованный диалог с целью урегулирования конфликта. Поведение конфликтное. Действия, направленные на противостоящую сторону с целью захвата, удержания спорного объекта или принуждения оппонента к отказу от своих целей, или агрессивные действия, направленные на причинение ущерба другой стороне. Позиция. Это то, о чем заявляют субъекты конфликта. Посредник – отдельное лицо или организация, содействующая примирению конфликтующих сторон, достижению согласия между ними по урегулированию конфликта. Предконфликтная ситуация – рост социальной напряженности в отношениях между потенциальными субъектами конфликта, вызванный определенными противоречиями. Предмет конфликта. Объективно существующая или воображаемая проблема, служащая источником разногласий между конфликтующими сторонами. Предупреждение конфликта. Деятельность, которую субъект конфликта осуществляет с целью не допустить возникновения конфликта. Предупреждение конфликта может осуществляться в вынужденной и превентивной форме. Примирительные процедуры. Условия и методы, согласительная комиссия, посредничество, арбитраж, урегулирование социального конфликта. Приспособление – один из стилей поведения в конфликте, характеризующийся стремлением одного из субъектов конфликта уступить другой стороне в возникшем разногласии с целью сохранения партнерских отношений на будущее. Причины конфликта. Это явления, события, факты, ситуации, которые предшествуют конфликту и при определенных условиях деятельности субъектов социального взаимодействия вызывают его. Прогнозирование конфликта – вид деятельности субъекта управления, направленный на выявление причин конфликта в его скрытом развитии. Проекция – осознанный или бессознательный перенос субъектом собственных мыслей и побуждений на других. Противоборство – один из стилей поведения в конфликте, характеризующийся навязыванием оппонентам предпочтительного для себя решения, исключительной ориентации на собственные интересы, открытой антагонистической борьбой за реализацию своих целей. Профилактика конфликтов. Осуществление руководством предупредительных мер по предотвращению развития конфликтов. Раздражитель. Любой фактор, как внешний, так и внутренний, воздействующий на организм и способный вызвать в нем какую-либо реакцию. Разрешение конфликта. Вид деятельности субъекта управления, связанный с завершением конфликта. Завершение конфликтного столкновения по доброй воле его участников. Достижение ими определенного согласия по спорной проблеме. Снятие противоречий, вызвавших конфликт, и установление нормальных отношений между противоборствующими сторонами. Ранг, звание, чин, разряд, категория. В конфликтологии определяется по принципу высший-низший и предполагает заведомо более или менее выгодную позицию, занимаемую одним из субъектов конфликта по отношению к противоборствующей стороне. Регулирование конфликта. Вид деятельности субъекта управления, направленный на ослабление и ограничение конфликта, обеспечение его развития в сторону разрешения. Референтная личность. Человек, особенно значимый и ценный для другого человека, как образец для подражания, наиболее компетентный и авторитетный в рассмотрении и решении какого-либо вопроса, особенно спорного, может выступать в качестве третейского судьи. Риск – ситуативная характеристика деятельности, состоящая в неопределенности ее исхода и возможных неблагоприятных последствиях в случае неудачи. Ригидность – отсутствие гибкости в поведении, трудности в перестройке восприятия и представлений в изменившейся обстановке. Роль. Нормативно заданный или коллективно одобряемый образец поведения личности в группе. Руководитель. Лицо, наделенное полномочиями принимать управленческие решения и осуществлять организационно их выполнение. Случайный конфликт. Конфликт, возникший по недоразумению или случайному стечению обстоятельств. Соперничество. Стратегия поведения в конфликте, характеризующаяся стремлением одержать победу над соперником. Борьба за признание личных достижений со стороны общества, коллектива, группы. Сотрудничество. Стратегия поведения в конфликте, характеризующаяся стремлением противоборствующих сторон совместными усилиями разрешить возникшую проблему. Социализация. Процесс усвоения индивидом, группой, образцов поведения, социальных норм и ценностей, необходимых для успешной жизнедеятельности в данном обществе. Социальная напряженность – психологическое состояние людей, причиной которого является неудовлетворенность существующим положением дел или ходом развития событий. Наиболее характерными формами проявления социальной напряженности являются групповые эмоции. Социальное партнерство. Один из методов регулирования трудовых отношений и конфликтов путем достижения взаимоприемлемых соглашений между сотрудниками и руководством через взаимные уступки и конфликты. Спор, разногласия по поводу нахождения наилучшего варианта решения совместных проблем. Способ разрешения конфликта. Совокупность характерных приемов: уклонение, приспособление, конфронтация, сотрудничество, компромисс, отличающих стиль поведения, образ действий по устранению причины конфликтного столкновения. Стагнация. Потеря способности к развитию. Статус социальный. Реальное положение личности в системе внутригрупповых отношений. Степень ее авторитетности. Статус может быть высоким, средним или низким. Это общее положение не только личности, но может быть и социальной группы в обществе. связанное с определенной совокупностью прав и обязанностей, стиль конфликтного поведения, манера общения и образ действий участника конфликта, способ осуществления интересов, структура конфликта, совокупность устойчивых элементов конфликта, образующих целостную систему, стресс, состояние общего возбуждения, реже торможения, определенной степени дезорганизации поведения возникает в ответ на сильные, сверхсильные внешние воздействия, факторы-стрессоры. Понятие введено У. Кенноном. Субъект конфликта – участник, сторона, оппонент конфликтного столкновения, преследующий свои интересы и обладающий определенной силой, рангом. Типология конфликтов. Классификация конфликтных столкновений по формам проявления в различных сферах общественной жизни – экономической, социальной, политической, этнической, религиозной, военной, юридической, семейно-бытовой и других. Толерантность – терпимость к чужому образу жизни, мнению, поведению, ценностям и так далее. Тревожность – свойство человека приходить в состояние повышенного беспокойства, испытывать страх и тревогу в специфических социальных ситуациях. Уклонение – стиль поведения в конфликтных ситуациях, способ разрешения конфликта. Управленческая решетка – разработанная американскими специалистами в теории менеджмента Р. Блейком и Дж. С. Мутон, теоретическая матрица типологических методов управления внутригрупповыми взаимодействиями, в том числе и конфликтными, помогающая найти наиболее эффективные направления и приемы управленческого влияния на предотвращение, развертывание и урегулирование внутригрупповых конфликтов. Управление конфликтом – целенаправленное воздействие на поведение людей в конфликтных ситуациях. Деятельность по предупреждению, урегулированию и разрешению конфликтных столкновений, разногласий отдельных лиц и социальных групп. Урегулирование конфликта – снятие остроты противоборства сторон, которое не устраняет причин конфликта. Установка – готовность, предрасположенность субъекта к определенной ситуации. Определенная направленность проявлений психики и поведения субъекта, готовность к восприятию будущих событий. Установка конфликтная, предрасположенность и готовность действовать в предлагаемом конфликте определенным образом. Она включает цели, ожидания и эмоциональную ориентацию сторон. Установка социальная, предрасположенность, готовность действовать определенным образом в определенных ситуациях. Уступка – стратегия поведения в конфликте, характеризующаяся стремлением уйти от конфликта при восприятии предмета конфликта как несущественного для себя и значимого для соперника. Уход – стратегия поведения в конфликте характеризуется стремлением уйти от конфликта при восприятии предмета конфликта в качестве несущественного как для себя, так и для соперника. Фрустрация – психическое состояние человека, выражающееся в характерных переживаниях и поведении и вызываемое объективно непреодолимыми или субъективно воспринимаемыми в качестве таковых трудностями и препятствиями на пути к достижению цели. Функция конфликта – выражение социального, позитивного или негативного назначения конфликтного столкновения, зависимости между ним и другими явлениями общественной жизни. Эволюция конфликта – процесс постепенного, непрерывного развития конфликта от простых к более сложным формам. Экстернал – человек, склонный приписывать всему происходящему в его жизни внешние причины – судьба, случай, окружающая среда. Эмоциональный конфликт. столкновение, разногласие между людьми, вызванное личностным восприятием происходящего, чувственной реакцией на поведение окружающих, расхождением взглядов.